прохожих слишком пустых. Но незаметно по полутону я растворился в красках твоих, пять цветов моей любви. Белая тума, черная печаль, тени на твоих плечах, алая любовь, синие глаза, две дороги в небеса. Белая рассвет, черная обман и уснувшие дома, алая огонь, серая зала и день, в который ты ушла. Верил, не верил, это не важно, просто не мог я не идти за тобой. Но оказалось розой бумажной то, что мы звали словом любовь, пять опавших лепестков.